Тень стала господином, а господин тенью. Они были неразлучны, и ехали, и беседовали, и ходили всегда вместе, то бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином, а ученый по доброте сердца даже не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек, и раз как-то возьми, да и скажи тени: «Мы ведь теперь товарищи, да и выросли вместе, выпьем же на «ты», это будет по-приятельски». В ваших словах действительно много искреннего доброжелательства, — сказала тень. Господином-то теперь была, собственно, она. И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы, как человек ученый, знаете, вероятно, какими странностями отличается натура человеческая. Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги. Другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне «ты». Я чувствую себя совсем подавленным, как бы низведенным до прежнего моего положения. Вы видите, что это просто болезненное чувство, а не гордость с моей стороны. Я не могу позволить вам говорить мне «ты», но сам охотно буду говорить вам «ты». Таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину. И вот тень стала говорить своему прежнему господину «ты». «Это, однако, из рук вон», — подумал ученый. «Я должен обращаться к нему на «вы», а он мне тыкает». Но делать было нечего.